Глава 29. Данте в своей божественной комедии отвел предателям последний круг ада. По мне, так вполне заслуженно. Вот только был один тонкий момент. Араэля нельзя назвать предателем. Предают, как правило, люди, которым ты доверяешь. Наши же отношения нельзя было назвать дружескими. Единственное, в чем я допустил просчет, подумал, что и Арольф заодно с кроколюдом, за что и поплатился. Как пел Сер, а разговаривал он под воздействием болтовни вполне красноречиво. Конечно, целью даже был не я, что казалось немного обидным. Видите ли, недостаточно я хорош для вселенских заговоров. Тот самый управитель пятого порядка, что внезапно появился и принялся вставлять палки в колеса, тоже дело рук Араэля. У Ярольфа с Литреном стали расходиться взгляды на ведение бизнеса. Наличие клиентов требовало увеличения производства, на что кроколюд не шел, хоть убей его. Осторожничал. Ну вот Араэль и решил. Нет, не прикончить, а вывести компаньона из игры. И как существо умное не стал бить пяткой в грудь и кричать, что отныне между ними все порушено. Нет, попросту признал свою неправоту и начал медленно готовить переворот. А тут я так, кстати, подвернулся. Точнее, добыл интурию, что Араэля очень удивило. Вот после этого он быстренько накидал план, где мне отводилась кое-какая роль. Проникнуть в высший порядок, украсть Фархол, а в идеале покалечить или убить Картаса. Когда меня бы поймали, то все шишки посыпались бы на Литрена. По словам Сера, нашлись бы нужные свидетели для этого. Короткая очная ставка кроколюда с Аббасом, и он расколот, как грецкий орех. Да, организовал кражу. Виновен, покусился на святое. Тут не демократия, государственных переворотов не прощают. Хотя в цивилизованных странах, что несут свой свет остальным, эти самые перевороты тоже не особо жалуют. Не суть. Главный Литрен устранен, весь бизнес, который Араэль смог сберечь, сохранен, новый управитель готов к работе. То, что он еще в пятом порядке, дело времени. Денег и терпения Иорольфу не занимать. Сам же Араэль, даже будучи обвиненным во всех смертных грехах, далеко отсюда и гражданином Михилоса не является. Я усмехнулся, подумав, что Араэль все-таки предатель. Своего верного босса он подставил. А я-то ломал голову, откуда такое искреннее желание мне помочь. Убедил Литрена согласиться на мои условия и провести дорогую операцию в отстойнике. Смешно. Деньгами кроколюда же и подготовил подлянку против него самого. Но это все были их дела. Меня интересовало другое. Как теперь отсюда выбираться? Сер молчал, как рыба об лед. Все дело в том, что главную тайну он мне сообщил, а вот помогать срулить отсюда явно не собирался. Ну ничего, это пока. Я тяжело вздохнул и достал лунный клинок из инвентаря. Провел им сначала по телу проводника, срезая крохотные соединения, больше играясь, чем нанося какой-то ощутимый вред. И, наконец, добрался до органики. Вопрос простой. Как выбраться из Михилоса не по лестнице, а другим способом? Ну? Я легонько надавил на шею клинком, и кожа разошлась, будто ткань под напором острых ножниц. Кровь потекла по механическому телу, а Сер пытался кричать. Однако я крепко держал его за горло, и получился лишь сдавленный хрип. Клинок медленно приблизился к мочке уха и стал разрезать ее. Миллиметр за миллиметром, не обращая внимания на брыкание проводника. И вдруг я очнулся. Будто пьяный нырнул в прорубь и мгновенно отрезвел. «Это не я!» «Да ладно, мне-то хоть не ври!» — ухмыльнулся голос. «Могу поклясться, тебе даже понравилось!» Я так сильно стиснул зубы, что раздался скрижащущий звук. Сер воспринял это как-то по-своему, потому что сразу затрясся и стал кивать. Выглядел он неважно. Кровь из разрезанной мочки уже залила все плечо и часть моего плаща. Надо бы обработать рану и перевязать, вот только... Я бросил Сера на скамью и навис над ним. Заодно пригрозил ножом, чтобы он не думал делать глупости. Но проводник и не собирался. Он был лишь мелким жуликом, а никак неверным сторожевым псом, готовым умереть за своего хозяина. «Мне просто сказали так сделать, сказали!» — лепетал он, размазывая сопли с кровью своими механоидскими руками. «Как? Выйти «Из города», — чеканя каждое слово, спросил я. «Это невозможно. Нет, дослушайте. Все порядки связывает между собой канализация, но выбраться по ней из города невозможно. В самом низу стоит станция переработки. Попал в одну из ее труб, считай, погиб». «Хорошо. А если, скажем, залезть во втором порядке, а вылезти в девятом, такое возможно?» «Если так, то, думаю, да». «Это все, что мне надо было узнать», — сказал я, одновременно рассматривая карту. С трудом, но мне все же удалось разглядеть несколько входов в канализацию. Слава Люберу и его карте. Видимо, они были техническими, чтобы разгрести возможный засор. Или прочее дерьмо во всех смыслах этого слова. Я лишь надеялся, что механоиды верхних порядков заменили пищеварительный тракт в первую очередь, поэтому купаться в продуктах их жизнедеятельности не придется. Оставался самый важный вопрос, что делать с серым. Я сглотнул образовавшийся в горле комок и посмотрел на залитого кровью проводника. «Ох, ну да ладно!» — раздался в голове голос. «Если Картаса ты не убил из своего тупого человеколюбия, а может и просто чтобы позлить меня, то тут совершенно другой случай. Ты же знаешь, куда он побежит, как только ты уйдешь». «Я могу связать его?» «Ага, если только узами любви. У тебя веревки нет. Да и даже если бы была, пройдет какой-нибудь патруль, развяжет, и все. У канализационного выхода тебя и встретят». Будто в подтверждение его слов на соседней улице прогрохотало несколько пар стальных ног. «Может, действительно один из патрулей?» Я предпринял последнюю попытку в защиту Сера. «Оглушить?» «Ты в принципе тупой или просто сегодня так блещешь?» Собственно, Темный был прав. Не про мои умственные способности, а про то, что надо было делать. Дать жить Серу — подставиться самому. А я должен выбраться отсюда, чего бы это ни стоило. «Что вы решили?» — будто подслушав мои мысли, спросил проводник. «Ничего не бойся», — соврал я, приблизившись к Серу. Быстрый удар ножом под подбородок, и вот уже проводник оседает, схватившись за мою руку. «Прости, но по-другому я не мог». «Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень — минус 2180. Вы тяготеете к тьме. Доступна смена направления развития на Ихтихом. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание «Трепет». Я дрожащей рукой убрал нож в инвентарь. Хуже то, что за Сера сняли карму. Значит, он не держал на меня зла и не был враждебно настроен. В груди свербило нечто мерзкое. «Еще заплачь», — прокомментировал голос. Я не ответил ему на автомате, покопавшись в останках. Чуть больше 200 грамм пыли, документы на гражданство, какие-то отмычки, странные инструменты. Сгреб все себе. Почти ничего не весят, а вдруг пригодятся. Ближайший канализационный вход был через три дома и примыкал вплотную к пирамиде механоидов. Я шел не сказать, чтобы медленно, но и не бежал, дабы не привлекать внимания. Влился, кстати, в окружающую действительность. Среди жителей второго порядка паникеров не было, но я заметил, что тревога несколько озадачила и изумила горожан. Это угадывалось в собранных движениях и осторожном перешептывании. Видимо, не каждый день здесь ставили всех на уши. Ну ничего, наслаждайтесь, пока я еще тут. А вот канализационный вход удивил. Нет, не то чтобы он был золоченый с инкрустацией из бриллиантов. Обычный люк с лабиринтом на крышке и диаметром не больше метра, которым заканчивался переулок между двух домов. Однако он был заперт. Самое смешное, ключ вот тут же прямоугольный, с пустыми зубчатыми нишами посередине. Только встроен в сам люк. Его получалось перемещать по лабиринту, иногда немного поворачивать. «Черт, это все? Дьявол! Паскудство! Я зря замочил Сера! Может, он хотя бы знал, как эта штука открывается? Сам я в жизни не справлюсь. Нельзя же просто вывести ключ сюда, потом сюда и вот сюда, а после взять и вытащить». «Навык взлома повышен до первого уровня». «Чего?» То есть, как это взлом? Нет, я понимаю, что ключ он вот в руке, но просто каким образом? Да блин, умение механики, неужели непонятно? Взорвался темный. Думаю, все местные техники его получают. Ты так и будешь стоять у всех на виду или уже вставишь ключ в замочную скважину? Не знал, что когда-нибудь подумаю это, но темное дело говорил. Я открыл люк и закашлялся. Пахло далеко не розами и не парфюмом «Красная Москва». Но делать нечего, надо было идти вперед. «Люк за собой закрой!» — подсказал голос. «Только не говори, что мы команда». «Нет, что ты!» — усмехнулся темный. «Просто я жду своего случая. И думаю, он наступит довольно скоро». «Каким образом?» «Ну ты же собираешься как-то прорываться из города. Вот там будут и убийства, и ярость, и применение способностей ликов». Я сплюнул, кастанул свет и стал осматриваться. Новость хорошая, канализация была открытая, то есть никаких труб. Даже несколько решеток для того, чтобы сюда проходил воздух. Из плохого? Спуск на нижние ярусы имелся, однако шел он по офигеть какому большому квадрату. С каждым порядком проходить надо было все больше и больше. Для начала я разделся. Совсем. Убрал всю одежду в инвентарь и ступил босыми ногами на грязную от нечистот решетку. И ладно бы, если бы здесь были продукты жизнедеятельности. Но масло. Зачем сюда в канализацию лить масло? А хотя да, механоиды же. После недолгих размышлений я пошел. Странно это было, наверное. Голый человек гуляет по городской канализации. Надеюсь, в Михилосе нет психотерапевтов. Хотя не о том я волнуюсь. В городе полно стражников, которые подняты по тревоге. Вопрос лишь в том, догадаются они заглянуть сюда или нет. Подумав об этом, я почему-то перешел с шага на бег. Останавливаться, чтобы отдышаться, было не вариант, потому что с каждым ярусом становилось все тяжелее. До девятого порядка я еле дополз с каменной головой и квадратными глазами. «Куда?» — крикнул темный, как только я хотел вывалиться наружу. «Карту смотри!» «Ну да. Получалось, что я бы сейчас оказался почти на главной площади около лестницы. Палево, если честно. Поэтому пришлось взять волю в кулак и переться добрых метров 150. И вот только потом мне удалось вывалиться наружу. Горячий воздух девятого порядка показался мне таким осязаемо вкусным, что хотелось есть его ложкой. Но все же я торопливо закрыл люк и огляделся. Если наверху я был малозаметен, то тут за неполные секунд 10 мимо прошли уже двое. Оба обернулись в мою сторону, сморщили моськи, однако не остановились. Ясно, что здесь задерживаться не имеет никакого смысла. Я огляделся по сторонам и чуть не заплакал от счастья. Рядом с люком имелся кран. Могу поклясться, что наверху такого не было. То ли дело связано с тем, что внизу канализация больше, и техникам таки приходится ополаскиваться, то ли с чем еще. Но мне было не очень важно. Я включил воду по запаху, явно предназначенную не для питья, и стал мыться. Торопливо, судорожно, испуганно поглядывая на проходивших. Наверное, так бы и отмылся полностью, но времени уже не было. Облачился в свою одежду и вышел на улицу, не сразу, но все же смешавшись с толпой. Главная площадь гудела. Главным образом возмущался народ, который не выпускали наружу. Таможенников значительно прибыло, и теперь они оттеснили всех далеко от рамок. Но что делать, видимо, сами не понимали. И что мне предпринять? Как прорываться? Предводитель слит. Так бы я надел доспехи и ломанулся к главному выходу. Может, и повезло бы. Неуязвимость еще не откатилась. А без нее все остальные способности не задействовать. Метаморфоза тоже мимо кассы. Блин, думай, Сережа, думай! Темный молчал в тряпочку. Видимо, в его злобную башку тоже не лезло ничего умного. Я был готов почти отчаяться, когда увидел его. Мой единственный шанс на спасение. И что самое интересное, я только сейчас заметил, что перк явно не рядовой. Может, и не генерал, однако какой-то командующий чин он имел. Я протиснулся в первые ряды, где, пользуясь могучей статью и бионической рукой, где запахом, который не смог совсем отмыть технической водой, и уже оказавшись в зоне видимости, закричал: «Дефир! Дефир!» Только тут я понял, что имени первого брата совершенно не знаю. Ну да и ладно. Главное, что сработало. Перк обернулся сначала нахмуренно, разглядывая толпу, а потом радостно заулыбался. Заметил-таки. «Простите, я не увидел вас сразу». Он подбежал, сморщил нос, но мои благоухания на репутацию в его семье никак не повлияли. «У нас тут тревога». «Я знаю. Я же сверху. Это учебное. Давно не было, вот и решили проверить боеготовность». «Да?» — недоверчиво спросил Перк. «Ага. Верхние ярусы, в смысле порядки, уже аттестовали. Сейчас комиссия спускается. Думаю, вы тут еще на пару часов застряли». «Вот каберит его в душу!» — выругался оранжево-кожий. «Ой, простите, нам надо уважительно относиться ко всем существам». «Да не бери в голову, я этих перепончатокрылых тоже не особо», — соврал я. «Слушай, мне как раз надо выскочить за город. Поможешь?» «Не могу. Я бы с радостью, но у нас приказ. Тут главный у нас капитан, он сейчас как раз пошел проверять подход к лестнице». «Недолго ему в капитанах ходить», — шепнул я Пергу. «Наверху недовольны этим увольнем. Я слышал, что его хотят поменять. Именно после сегодняшней проверки. Если хочешь, могу замолвить за тебя словечко». «Правда?» Я утвердительно кивнул. Навык убеждения повышен до 28 уровня. Не знаю, что тут сработало. Моя аквириковость в глазах Перга, полученное звание в семье Дефиров или умение складно врать. А может, все сразу. Но оранжево-кожий решительно кивнул. Дал знак стражникам пропустить меня и жестом пригласил следовать за ним. Вот теперь я понял, что такое чувствовать себя не в своей тарелке. Когда вся площадь гудит и смотрит на тебя с таким видом, будто готова растерзать на части, а ты делаешь вид, словно ничего не происходит. Впрочем, не понравились мне и взгляды таможенников. Однако Перк, как выяснилось, решал такие проблемы на раз-два. «Это доверенное лицо светлоокого управителя Картаса. Пропустить под мою ответственность». Я чуть не поперхнулся. «Эх, знал бы ты, дружище, как сильно себя закапываешь». Однако времени жалеть поверившего мне Перга не было. Промедлишь еще немного, вернется тот самый капитан и поминай, как звали. Поэтому я быстрым шагом прошел мимо гермоворот. Снаружи меня уже не так сильно ненавидели. Хотя бы потому, что здесь в очереди собралось много представителей Ордена Мусорщиков. А у них я пользовался авторитетом. Стараясь не сорваться на бег, я дошел до бара. И, наверное, больше всего тому заслугой была наблюдательность Рис, но компания уже ждала меня у входа. «Господи, Сергей, я боюсь спросить, где ты был?» — зажала нос девушка. «Не бойся, спрашивай. В канализации я был». «А как вообще все? Мы слышали объявление тревоги». «Вот как». Вытащил я кругляш с рунами, в которые преобразовались все камни. «Ого! Это же язык в...» «Вратарей!» — кивнул я. «Подобные письмена я видел над обителью». «И что это значит?» «Думаю, у вратарей спрашивать бессмысленно. Еще отберут чего доброго». «Друзья, вы это... того... Простите, короче, что прерываю вашу... увлекательный разговор», — вмешался Троук. «Но мы можем потрепаться об этом не в этой дыре, а то мне этот Михилос осточертел. Ель у них дерьмо». «В кои-то веки Корл говорит действительно мудрую вещь», — сказала Рис. «Давайте поскорее отсюда убираться». «Боюсь, что уже поздно». Я развернулся, проследив за направлением взгляда зверолюда, и рука сама собой потянулась за граммом, потому что на главную дорогу, подобно растекшейся лаве, вываливались стражники Михилоса. Они оттеснили толпу в сторону, и я разглядел здоровенного каберида, видимо, того самого капитана, который ушел проверять своих ребят. А рядом с ним знакомый Перк из семьи Дефиров. И не успел я опомниться, как этот оранжево-кожий тип, с которым, как я думал, мы довольно близкие друзья, указал на меня пальцем.